Глава 5. Договор. В моем времени были чудаки, считающие, что быть императором — это балы, красавицы, доступные фрейлины и все такое прочее. Но, как показывает практика, весь быт императора заключается в том, чтобы быть затворником в своем кабинете и никуда из него не выходить. Осталось выстроить для себя башню и завести дракона, ну или хотя бы комодского варана. Вот так жизнь императора и проходит. Сидит только, просматривает бумаги, что-то подписывает и отвлекается лишь на не таких уж редких гостей, от которых лучше не становится. Ведь гости приносят лишь новые и новые пакеты документов, договоров, ведомостей, наград, премий, разводов и всего такого прочего. Тут впору забаррикадироваться в кабинете и вовсе никого не впускать. А еще лучше сбежать куда-нибудь в лес. Просто погулять. Или в горы. А лучше всего на море. Как же мне не хватает моря. Интересно, у императоров бывают отпуска? Могу ли я хотя бы раз в жизни позволить себе просто прогуляться по пляжу, при этом не видя всех этих документов, стопок договоров, бумаг и всего подобного? Сегодня хоть какое-то разнообразие. Ко мне целых 2 человека придут. Живых, настоящих. Причем на разговоры и дипломатические беседы. Как же я поэтому соскучился. Первым ко мне постучался министр иностранных дел Аристарх Валерьевич Пылаев. Последний раз мы виделись на последнем докладе Николаю Александровичу. Аристарх долго хвалил меня, мою находчивость и все мои качества, которые я еще никак не смог проявить. Хотелось ответить этому лизоблюду грубо, но я помнил совет, который дала мне Екатерина в том самом сне, поэтому просто кивал, улыбался и благодарил. Встреча заняла больше получаса. Большее время которой можно было просто убрать, оставив в сухом остатке пару минут, в них и заключалась суть беседы. Остальное же было пустым лизоблюдством, никому не нужным. С первым вопросом Аристарх просил отправить кого-то, в том числе, возможно, даже его, на встречу с Османской империей с целью провентилировать вопрос о том, какие у них дальнейшие планы. Потому что ситуация в Европе неспокойна, и это вполне может оказаться звоночком для каких-то международных договоренностей или еще чего-то в этом роде. Здесь я не возражал, спросив еще попутно, что он думает по поводу Китая, Монголии и Японии, которые тоже являются нашими соседями, не сказать, что добрыми, особенно если вспоминать историю моего мира в этот период времени. А второй же вопрос мне от чего-то очень не понравился. Ну, как сказать, от чего-то. Тут все было довольно очевидно, учитывая тот факт, что Франция агрессор, и вообще, как водится, кто первый напал, тот и агрессор. Аристарх предложил поддержать Германию как наших давних партнеров. Упомянул и о том, что я и многие мои предки тесно связаны родственными узами с уважаемым партнером. И учитывая все ранее изложенное, он предлагал отправить Германии танки, оружие, военные самолеты и другую технику, чтобы поддержать их в трудную минуту и дать им возможность выстоять под натиском опасного и жестокого врага. Плавали уже. Знаем. Я ни на секунду не забываю, чем это может обернуться. Мы им танки и самолеты дадим, а потом они с этим вооружением на нас и нападут. Нет уж. Нет у меня доверия вообще к европейской части нашего континента. Ни к одному из них. Как показывает история, стоит только нам влезть, и мгновенно объединяются, лишь бы Россию куда подальше выдавить. Нечего нам там делать. И нашей технике военной тоже там нечего делать. И солдатам нашим там тоже нечего делать. Вот когда они на нас пойдут, тогда мы им и дадим. И оружие, и технику, и боеприпасы. Вернее, не дадим, а применим по назначению. Стоило мне дать жесткий, бескомпромиссный отказ, как льстивая улыбка стерлась с лица Аристарха. Он попытался было что-то мне возразить, но я уже порядком подустал и сделал такое лицо, что было очевидно. Если он сейчас не отстанет, я просто вытолкну его из кабинета или попрошу охрану вышвырнуть его и не посмотрю, что он министр. «Ага», — думал я, когда Аристарх покинул кабинет. «Даже если у нас есть такие средства, мы уж точно не можем себе позволить кормить европейских коллег. Они и так последние 3 столетия за наш счет существуют. Еще и понукают, какие мы нехорошие. Ну их! Надо бы Аристарха отправить на переговоры. По этому вопросу, к военному министру. Каждый военный министр хуже прапорщика. Я уже имел честь познакомиться со Збруевым Виктором Давыдовичем. Он быстро найдет 1000 причин, почему нельзя отдавать или помогать коллегам. Более того, предложит множество аргументов, как оттяпать под шумок какой-нибудь кусок территории или техники у европейцев, пока они между собой грызутся. Я даже усмехнулся, вспоминая, как Аристарх убеждал меня, приводя как аргумент то, что он дипломат со стажем, и точно может заверить, такой шаг принесет нашей стране выгоду и пользу. А я, как историк из 21 века, знающий, как нам Европа обычно платит, скажу просто — шишим. Следующим гостем, посетившим меня, был некто Владислав Старновский. Я попытался собрать побольше информации перед встречей, потому как никакой чин этот мужчина не занимал. Как я понял, он был кем-то вроде магната или олигарха, если называть его терминологией из 21 века. Ко мне в кабинет ввалился, будто медведь, огромный широкоплечий детина с не менее широкой улыбкой во все 32 зуба. Он будто нарочно пытался продемонстрировать весь свой зубной состав. «Александр Борисович!» — протянул он, разведя руки в стороны, будто пытаясь меня обнять. «Примите мои глубочайшие соболезнования!» — сказал он, хотя его широкая улыбка говорила, что он совершенно ни о чем не сожалеет и не соболезнует. «А также примите мои поздравления с назначением на такой важный для нашей страны пост. Мы с вами еще не знакомы, но я уверен, что станем хорошими друзьями. Точно так же, как и с вашим дедушкой». «Простите, мне тоже с вами очень приятно познакомиться, но я так и не понял сути вашего визита. Мне много кто рекомендовал с вами встретиться, но я так и не понял, для чего и с какой целью. Было что-то про договор, но самого договора я так и не увидел». «О, так договор я с собой принес, вот же он. Мы с вашим дедушкой его все согласовывали. И вот как раз дошли мы до какой-то ключевой точки, а император-батюшка заболел страшной болезнью. Мы с ним еще виделись несколько раз, а вот до конца дело не довели. Осталось лишь только подпись поставить». «Прямо-таки подпись», — удивился я. «Да, только подпись», — расплылся в улыбке Старновский. «И что же, Николай Александрович, за полтора года своей болезни никак не мог подпись поставить?» Слегка приподнял я брови. «Не мог», — обреченно покачал головой магнат. «Руки отказали, как он меня заверял. Но я же все понимаю. Да и вообще, понимающий». «Так и что же вы от меня хотите?» — поспешил я перейти к делу. Отчего-то этот здоровяк успел меня утомить, хотя вошел в кабинет едва ли пару минут назад. «Ну как это чего? Вот, поставить вашу подпись и заверить через канцелярию, что все как нужно». «И прямо вот так подписать, даже не читая», — усмехнулся я. «Ну что ж, почитайте, конечно», — протянул Старновский. «Ну тогда оставьте договор. Я с ним ознакомлюсь, а потом уже скажу, буду подписывать или не буду». «Да и более того, что значит подписывать? Нужно согласовать, посоветоваться с министрами. Вдруг в этом договоре что-то такое, что может навредить нашей стране?» «Да что вы! Как же можно?» — сделал удивленное лицо Старновский. Хотя глаза его выдавали мысль, как будто именно стране-то навредить он и хочет. А я его должен в этом плане понимать и поддерживать. Очень странная ситуация, на мой взгляд. Горестно вздохнув и воздев очи к потолку, он перевел взгляд на меня, а потом достал из папки пачку бумаги, на которой вполне уместились бы два тома «Войны и мира». «Что это за роман?» — спросил я. «Это никакой не роман. Это договор, который прошу вас подписать». «Изучить», — поправил я его. «Да, изучить», — вымученно улыбнулся здоровяк. «Спасибо, я с ним ознакомлюсь». «А вы что-то еще хотели?» — спросил я его, заметив, что он так и стоит рядом, никуда не уходя. «Нет-нет-нет, это все, что я хотел с вами обсудить». «Ну, спасибо. Тогда, быть может, дадите мне время поработать?» «Да, конечно, конечно!» — произнес мужчина из грации балерины, так не вязавшийся с его массивным телом, отступил за дверь. Я с горестью посмотрел на толстенную кипу бумаг. Кстати, Аристарх был одним из тех, кто настоятельно рекомендовал мне подружиться со Старновским и пойти на все его условия. Потому что пользу от этого человека можно получить неимоверное количество, как для царской семьи, так и для страны в целом. Человек он богатый, кредитующий целые государства, как какой-нибудь Ротшильд или еще кто-то похожий на него. И вообще удивительно, что такие люди в России появились. Хотя чего тут удивляться. Всех богатеев в моем времени во время революции либо раскулачили, лишив абсолютно всего, в том числе и жизни, либо они, пользуясь информацией, предчувствием, да и чем только они там не пользовались, просто сбежали в другие страны, прихватив с собой колоссальные богатства. В принципе, все логично. Не было революции, вот и богачи в России остались. Кое-как разобравшись с запланированными на сегодня делами, я решил так и полистать договор, принесенный мне Старновским. По сути, этот договор был передачей в управление двух огромных предприятий. Большая их часть принадлежала российскому государству. И вот согласно договору, эти предприятия нужно было передать в управление немцам и англичанам. Заводы занимались производством энергетических кристаллов. А исходя из справки, полученной мной, ранее следовало, что эти кристаллы были основной частью энергетической системы этого мира. Они являлись как генераторами электроэнергии, так и приемниками, позволяющими питать электроприборы без помощи проводов. Помню, как я в первые дни ломал себе голову. Как это здесь все работает без проводов? А все было просто. Маленький кристалл, который принимал те самые волны Попова. Вторая часть договора свидетельствовала о том, что предприятие по добыче и переработке алюминия тоже следовало передать в управление более технологически развитым немцам. Во-первых, когда я читал договор, меня то и дело что-то кололо. Так бывает, когда меня кто-то обманывает. Но впервые ощущал я подобное, когда читал документы. Во-вторых, был еще один момент. Алюминий – это ведь один из самых важных ресурсов, по крайней мере для России 40-го года в моем времени. Алюминия – это и авиация, и производство брони, и оружия. А энергетические кристаллы – более того. Это ведь как выходит? Чистая окись алюминия плавится при высоких температурах и в воде не растворяется. А чтобы получить алюминий, ее надо подвергнуть электролизу. А это у нас как раз делают кристаллы. Если что-то пойдет не так, и пропадут вдруг резко кристаллы с рынка, а следом начнутся перебои в производстве, и не будет и алюминия, а значит, встанет и авиация, и машиностроение, и еще бог знает что. Может, я, конечно, утрирую, но договор надо бы проверить. Вот только сам я это точно не сделаю. Я хоть на юриста и учился в этом мире, но только 2 месяца. Память Павла Кутафьева в меня не попала». И что он там изучал на юридическом факультете, я даже и предположить не могу. Кому-то из министров поручать разобрать договор? Да, я даже представить не могу, кому его поручить можно. Кутепов выше крыши загружен работой, Мезенцев тоже. Не сангушка мне ведь его передавать. Тому я ни на грош не верю. Этот поляк и так под меня копает, так еще и по поводу договора с ним советоваться. Разве что потом, когда я найду... В чем заковырка дать ему этот договор на оценку и посмотреть на его реакцию? Как раз можно будет понять, злодей он или все-таки союзник. Так я этим вопросом с договором загрузился, что даже сходил к Иванову Ивану Ивановичу, чтобы посоветоваться о том, как производят в этом мире алюминий и что там с кристаллами. Как оказалось, алюминий и правда производят так же, как и в моем мире, разве что электроток идет не по кабелям, а через кристаллы. Второй же момент. Кристаллы выращиваются в нескольких местах России под водой под высоким давлением. Основная масса производства происходит под толщей воды озера Байкал. К слову, там их и научились выращивать. А главную роль в разработке принимал академик Вернадский. На огромной глубине их там производят, а потом и настраивают рядом на заводе. К слову, Российская империя не монополист в производстве этих кристаллов. Однако в мире не так много водоемов с пресной водой, где есть достаточная глубина и давление воды. А в соленой воде такие кристаллы выращивать от чего-то не выходит. Да уж. Не знаю, кто этот Старновский, но чувствую, что в список людей, за которыми нужно установить пристальную слежку, добавился еще один кандидат. Но ничего. Уж лучше пускай они сами на меня выходят. Так проще, чем просто искать их повсюду. Сейчас соберу таких вот интересных образчиков, а потом, когда руки дойдут всех, разом в Сибирь отправлю. Я устало потер виски. Так недолго до тирании дойти. Ладно, сейчас можно сколько угодно сотрясать воздух, махая кулаками, но дело это не решит. У меня по-прежнему слишком мало надежных людей и при этом еще и свободных, способных выполнять указания четко и скрупулезно. Где же найти человека, который бы разобрал этот разговор на запчасти и сказал мне, в чем подвох, в чем его суть или в чем польза? Сидя в своем кабинете, размышляя, я никак не мог сообразить. И вдруг меня осенило. «Так есть же Димка, мой бывший сокурсник». Парень он надежный, не раз мне помогал. Да и я, вернее, мой двойник его до этого не раз выручал. К тому же юрист он достойный, даром, что молодой. Догадываюсь, как сложно юристу работу найти. А тут целый император ему место теплое предложит. А чего не попробовать? Сняв телефонную трубку и услышав на том конце голос слуги, я попросил прислать ко мне Пегова. Для него снова есть работа.